Глава 5. Не те решения. Оставшиеся несколько часов до бала мы с Рейдж-Штормом ломали головы над текстом договора. У меня не было опыта в подобных вещах, зато рациональность Эйдена и его стремление выражаться максимально коротко и ёмко во всю ширь развернулось на бумаге. «Нет, Элли, обещая молчать, может обойти даже ребенок. Нужны такие условия, что свяжут Галхиитов по рукам и ногам, но при этом оставят нам с тобой максимум свободы». «Мне кажется, это просто невозможно», — сдалась я, когда он отверг очередное мое предложение, как слишком наивное. «Нужно быть настоящим специалистом по магическим договорам и клятвам, чтобы придумать подходящие условия». Эйден откинулся на спинку стула и провел по лицу ладонью. «Пожалуй, ты права. Побудь здесь, пока я не вернусь». Он вскочил и направился к двери. «Ты куда?» — насторожилась я. «Приятелю с факультета порядка. Не переживай, ему можно доверять». Я осталась одна в почти стерильной комнате. Ну ладно, не такой уж и стерильной, но какой-то непривычный без легкого хаоса, милых вещиц, игрушек и рамок с семейными фото или просто портретами. Навалилась густая тишина, тревожная. Я принялась прислушиваться к происходящему в коридоре. К шагам. Мимо то и дело кто-то проходил. А время от времени раздавался смех или громкие голоса. Боевики не отличались сдержанностью, но пока Эйден был рядом, я этого не замечала. Чтобы отвлечься, принялась изучать зимнюю звезду, старательно избегая нового ментального контакта. Слишком уж тяжелой оказалась для меня ее история. Выяснив все, что смогла без лабораторных исследований, отошла и присела на краешек кровати Эйдена, заправленной как по линейке. Ужасно тянуло прилечь. Этот день меня высосал до донышка. Хорошо было бы хоть немного отдохнуть перед балом. Решившись, я опустила голову на подушку, скинула туфли и неожиданно задремала. Проснулась рывком, обнаружив, что за окном почти стемнело, и комната погрузилась в густые сумерки. Сколько времени? Бал уже начался? Я суетливо вскочила, осматриваясь. Стрелки часов, мягко мерцающие в полумраке, подсказали, что до бала еще чуть больше часа, так что я не опоздала. Но где же Эйден? И тут меня словно молнией ударило. Я иду на бал с Эйденом Рейдж-Штормом. Какие только про него не ходили догадки и слухи. Превалировала версия, что он принц одного из процветающих миров. Стоит появиться на балу в его компании, и мне будет обеспечена целая свора ненавистниц, помимо братьев Галхиитов. Постоянных стычек на почве ревности и мелких пакостей, от которых Астра не станет защищать, не избежать. «Мамочки!» Осознав масштаб катастрофы, я прижала ладони к щекам. Вот бы и их заодно заставить поклясться не причинять мне вреда. Вообще-то я собиралась пойти на бал с Моррисом Иденом, с моего же факультета, но забыла ему об этом напомнить. Наверняка Моррис в этом году снова никого не пригласил. Он такой стеснительный. Но мои мысли поглотили игникоры и работа в оранжерее, и я банально об этом забыла. В прошлом году, кстати, мы так и поступили, чтобы не идти поодиночке. Одногруппники даже решили, что мы встречаемся, но между нами лишь дружба, и только. Я горестно вздохнула, понимая, что отныне без защитных амулетов за дверь мне лучше не выходить. «Астра, ты же поможешь, если мне будет грозить серьезная опасность?» — спросила я в пространство. Даже если Академия услышала, то никак не дала об этом знать, а я только больше разволновалась. Признаться, раньше мне не приходилось сталкиваться с соперницами. А пикировка с Викторией и вовсе была моим первым конфликтом из-за парня. Да и вообще, первым конфликтом в Академии за все время обучения, если не считать тот раз, когда в оранжерею заявилась Бекка с факультета порядка. Случилось это относительно недавно, несколько недель назад. Кроме прямых обязанностей, в мою работу входила подготовка раздаточных материалов и ингредиентов. Я как раз занималась экстрактами и вытяжками для лазарета и алхимиков, когда заглянула Бекка. Гостья повела себя странно. Принялась задавать всякие вопросы о растениях. Решив, что это ей нужно для научной работы, я охотно отвечала. Вот только Бека совсем не слушала мои ответы. Перебивала, а еще все время перемещалась по оранжерее и что-то трогала без спроса. Меня это ужасно отвлекало и раздражало. Далеко не все растения здесь были безобидными. Она могла пострадать, а отвечать пришлось бы мне. Адептам без специального пропуска запрещено было находиться в оранжерее, так что мы обе нарушили правила. Тогда я спросила прямо. Касаются ли ее вопросы какого-то конкретного дела? А если это досужее любопытство, то ей лучше уйти. Века вспылила и направилась к выходу, опрокинув по пути поднос с вытяжками из корнилусов, которые я еще не успела расфасовать по безопасным фиалам. Я возмутилась, а Бека еще и нахамила мне вместо того, чтобы извиниться. Конечно же, я доложила об инциденте смотрителю и получила заслуженный выговор, а потом провозилась до полуночи, убирая яд и делая вытяжки заново. Беку тоже как-то наказали. Я не интересовалась, как именно, но так ей и надо. Ненавижу конфликты. Переживаю потом долго. Все кручу в голове, как лучше надо было поступить, да что сказать. Странно, но размышления о завистницах, которые не подозревали об истинной подоплеке наших с Рейдж Штормом отношений, вдруг навели меня на мысль о том, что нужно привести себя в порядок. Платье на мне было зачаровано. Не мялось и не пачкалось. Но мне вдруг показалось жизненно важным добавить в свой образ немного косметики. Придать блеска губам и волосам. «Пожалуй, стоит принарядиться, как считаешь?» — спросила совета я у зимней звезды. Растение едва слышно шевельнуло листочками, излучая безмятежность. Оно считало, что я и так выгляжу великолепно. А вот меня только еще больше обуяло чувство неуверенности. На меня будут смотреть и оценивать. Обсуждать, достойно ли я танцевать с Рейдж Штормом. Не хотелось бы стать всеобщим посмешищем из-за какой-нибудь ерунды. Стоп. Какие еще танцы, Элиана? Что ты себе навыдумывала? Зажмурившись, я стиснула кулаки, пытаясь прогнать рой мыслей, отнюдь не характерных для меня. Мне всегда нравилась моя внешность. Я даже ею гордилась. Что случилось сегодня? Почему я так переживаю? Неужели все дело в Эйдене? Но он не приглашал меня на бал. Мы лишь заключим магический контракт с Калхейтами. А что будет потом, неизвестно. Возможно, обезопасив меня, Эйден займется своими делами, а я своими. И не будет никаких танцев вовсе. Ну или я отыщу Морриса, и мы проведем остаток бала вместе. От этой мысли стало как-то кисло. Мы с Рейдж Штормом не пара, напомнила себе вслух. Мы даже не встречаемся. И как бы он ни был мне интересен, не стоило забывать, что нас свела досадная случайность и сделала временными товарищами по несчастью. А тот поцелуй — ничего не значащая уловка и не более. Эйден ясно дал мне это понять. И все прочее — всего лишь представление для парней и Виктории. Не то, за что стоит цепляться, верно? Я всегда спокойно реагировала на парней. Ни одному общепризнанному красавчику еще не удалось выбить меня из колеи. Так почему от одной мысли, что совсем скоро мы с Эйденом разойдемся в разные стороны, становилось так грустно? «Папоротники!» — воскликнула я. Кристаллические папоротники, конечно же, были ни при чем. Просто я внезапно вспомнила, что подошло время почистить их магические каналы. Если пропустить хоть один сеанс, неделя работы на смарку. Скорее всего, придется начинать все заново. Вот только Эйден до сих пор не вернулся.